Глава 43. Толкаю дверь рукой, перешагиваю порог и вижу... Ничего не вижу. Абсолютная темнота. Даже полоски света нигде не пробивается. Решаюсь пройтись по коридору, не желая искать выключатель. Не помню уже, где он находится. Телефоном подсвечивая себе дорогу в темноте, двигаюсь вперед. Неожиданно послышался тихий шорох. А если Руслан привез сюда любовницу? К себе домой. Замиранием сердца иду вперед. Не дышу даже. Слышу глухой стук, словно на стол поставили что-то громоздкое, и поворачиваю голову в сторону кабинета. Толкаю дверь рукой. В ярком направленном свете я вижу высокую темную фигуру. Муж повернут ко мне спиной. Руки Руслан убрал в карманы. Возле окна стоит стол. Под столом разлитая жидкость и осколки стекла. Крушить готов все. Сердце сжимается. Горечь — вкус моей жизни в последнее время. И только два ярких пятна заставляют меня улыбаться. Дочь и муж. Руслан? Надо было у тебя сразу ключи забрать. Руслан, выслушай. Если бы я хотел тебя выслушать... Срываюсь с места, обхватываю его за талию со спины и крепко прижимаюсь щекой, заставляя его замолчать. Не нужно так. «Ева, если не проблема с ребенком, то я больше не вижу причин тебе здесь находиться». «А я вижу. Я тебе позже сам позвоню». Обхожу и заглядываю в его расслабленное лицо. Беззаботное, такое неживое, равнодушное одним словом. Это просто маска. «Господи, как мне пробраться сквозь этот защитный панцирь? Как?» Кладу ладонь на его шею, но он лишь отбрасывает ее в сторону, вытаскивая руку из кармана, легонько отталкивает меня подальше и шагает к столу, занимая любимое кресло. Удобно располагается, широко расставляя ноги, цепляет стакан и опрокидывает в себя содержимое, которое так оставалось на самом дне. «Я понимаю, что у тебя есть причина так реагировать, но, Руслан, это было уже давно. Я ничего не скрывала. Я сожалею, правда, но дочь для меня значит все». И я в состоянии признать свои ошибки. Ева, это бессмысленный разговор. Ты хотела жить отдельно. Пожалуйста, живи. Ваше содержание так и останется на мне. Вообще без вопросов. Ребенок ни в чем нуждаться не будет. От этих слов сердце падает в пятки. А Руслан добивает меня окончательно. Но ничего материального я тебе не оставлю. Хочешь самостоятельности, придется постараться. Он наливает себе новую порцию. Он наливает себе новую порцию спиртного и греет бокал в руках, откидываясь обратно на спинку кресла. Я тихо приближаюсь сбоку, дрожащими руками обнимая мужа за шею, наклоняясь, щекой прижимаюсь к его колкой щетине. Мы оба смотрим на темную жидкость на дне бокала в его руке. Глаза уже немного привыкли к темноте. Поворачиваю голову вправо и касаюсь губами его шеи. Так нежно, как могу. Вкладывая в такой простой жест все то, что я сейчас чувствую. «Руслан, ты вообще не о том сейчас говоришь. Алисе не нужно твое содержание. Ей ты нужен. А тебе? И мне не меньше. Как никто другой ты нам нужен. Тебе, кстати, к ней не пора? Ночь на дворе?» Он немного отстраняется, но мои руки не сбрасывает, разрешая до себя дотронуться. Просто выть хочется от того, как мне неприятно, что он терпит мои прикосновения. Но я решаюсь идти дальше, иначе не было смысла приезжать. Она с няней. У нее все в порядке, в отличие от нас. Кладу руки на его плечи, касаясь губами мочки уха, обжигая размеренным, медленным выдохом. Хм, а я думал, для тебя нас не существует. Существуем, Руслан. Только мы для меня и существуем. Ты знаешь, сколько раз я заливала слезами подушку, потому что знала, что ты у любовницы? Сколько раз я просила тебя остаться со мной, не хотела никуда отпускать? Вспомни. Но каждый раз ты уезжал. Я домой уезжал. Зато как только у тебя найдется свободное время, ты его подаришь более достойным кандидатам, да, Ева? Он припомнил мне и Артема, и, конечно, Олега. Меня никто не касался, кроме тебя, с тех пор. И даже желания нет. Только ты был, Руслан. Тяжело дыша, целую его шею, а из глаз катятся слезы. и столько всего в них растворилось. Боль, сожаление, горечь, страдания, раскаяние. Вот теперь, кажется, мне прилетело за все. Сколько всего стоит между нами. Как поздно мы начали ценить то, что у нас было раньше. Или могло бы быть. Совсем не тем заполняли свободное пространство между нашими душами. Когда нас сжирает столько разрушительных воспоминаний прошлого, строить будущее, возможно, уже просто бесполезно. Если мы тебе не нужны, только скажи, я все пойму. Я приму любое твое решение, потому что я много чего делала не так, и мне не нужно твое содержание, Руслан. Вновь целую его шею, подбородок, скулу, висок. Ласково прикасаясь губами к его коже и медленно расстегивая пуговицы мужской рубашки. Просовываю вырез руку, лаская его грудь, нежно проводя ладонью по коротким завиткам. Дотрагиваюсь до живота. Руслан чуть вздрагивает, втягивает воздух прерывисто, с шумом, но не отстраняется. И это окончательно прибавляет мне сил. Я уйду молча, обещаю. Не устраивай сцен, не впиваясь в рукав твоей рубашки с криком «Останься!» Это твое решение, и я буду уважать любое, только это будет завтра. Но хотя бы сегодня побудь еще со мной, пожалуйста. Обхожу кресло, следя за тем, чтобы не наступить на осколки, и останавливаюсь. Начинаю медленно расстегивать на себя одежду, плавно сбрасывая ее со своего тела. Томный, голодный, заинтересованный мужской взгляд лениво ласкает даже на расстоянии, побуждая меня к дальнейшим действиям. Он уже хочет меня. На мне остаются лишь чулки и черный комплект. Я знаю, он такое любит. Он смотрит, не отрываясь, пожирая меня, откровенно лаская уже сейчас. Делаю шаг вперед и седлаю его колено, прогибаюсь в пояснице, прижимаясь к нему грудью, быстро смахивая выступившие слезы. А запуская пальцы в жесткие волосы и тяну голову назад, восторженно чувствуя, как Руслан крепко сжимает мои ягодицы. Резкий рывок, и он притягивает меня к себе вплотную, зубами спуская лямки с плеч. Заставляет сесть так, что теперь мои ноги находятся по обе стороны от его бедер. Дыхание его прерывистое, а воздух выходит со свистом. Я уже трусь о каменную эрекцию и, прикрыв глаза, откровенно наслаждаюсь мужской близостью. Руслан расстегивает крючки, и белье летит в сторону. И тут же он втягивает в рот набухший сосок, лаская языком по контуру. Медленно гладит меня по спине, а мои волосы щекочут его плечи. Я выгибаюсь навстречу его откровенным ласкам и чувствую, как мои трусики медленно-медленно скользят вниз. Это настолько сносит крышу, что в ближайшее время я не буду думать больше ни о чем. Неспешно приподнимаюсь на коленях, позволяя стянуть с себя белье еще ниже, и неожиданно чувствую жесткие губы на нежной коже живота. И слышу треск ткани. Руслан немного отклоняется и скользит по моему телу восхищенным жадным взглядом. Глаза его заволочены туманной дымкой. На губах небрежная ухмылка. А руки скользят по бедрам вверх и сильно до боли сжимают ягодицы. При этом его пальцы совсем близко от половых губ, и вот они уже массируют промежность. Я закидываю голову назад, а сама подаюсь вперед навстречу интимным ласкам. «Ева!» Слышу его голос словно из другой вселенной, потому что в этой осталось только чувственное восприятие наших тел. «Да?» «Я люблю тебя». Он вновь резко прижимает меня к своему паху, отчетливо протираясь. Он привлекает меня к себе и заставляет усесться на свой член. И замирает. Я делаю бедрами волну, но он резко прижимает меня к себе, ограничивая и прекращая любое движение, словно оттягивает время, немного отдаляясь от разрядки. А затем и вовсе встает и пересаживает меня на стол, одним движением руки сваливая на пол все, до чего может дотянуться, даже не глядя, что там было — бутылку, бокал, какую-то статуэтку, деревянный органайзер. Наваливается сверху, опрокидывает меня на спину. Тяжесть мужского тела, член во мне и несдержанное, обжигающее дыхание в шею, пальцы крепко сжимают ягодицы. Я сейчас кончу только лишь от этого. Супруг приподнимается на локтях и жестко впивается в рот несдержанным поцелуем. Чуть отстраняясь, заглядывая в мои глаза, подносит к моим губам пальцы и заставляет облизать сразу два. Резкий рывок, он крепко держит мои руки, входя до упора. Еще рывок, я снова дергаюсь и головой ударяюсь о поверхность стола. А внутри меня все трясется от ожидания желанной разрядки. Третий рывок, и я понимаю, что нахожусь полностью в мужской власти. Внутри все горит от возбуждения, но подстроиться под мужское тело и расслабиться не получается, а Руслан до стиснутых зубов продолжает резко толкаться в меня и дальше, подаваясь назад мучительно медленно, почти размеренно, тело напрягается. Его губы касаются соска, втягивая и неторопливо играя. Руслан обрушивает на меня еще один мощный удар, за которым следует череда остальных, быстрых, с нарастающей скоростью движений. Я просто лечу в пропасть под тяжестью навалившихся эмоций и собственных ощущений. До дрожи в теле, до крика в голосе, до желания наполнить этим невероятным сумасшествием каждый свой день и каждую ночь проводить в постели рядом с мужем. Я тоже тебя люблю. Он снова замедляет темп и отстраняется. У меня нет сил выносить и дальше эту сладкую муку. А теперь муж еще и отодвинулся, прервав контакт наших тел. «Ах, ну только не отстраняйся, пожалуйста, ты слышишь меня?» «Слышу только твое сердце, стучит, как заведенное». «С тобой теперь иначе не бывает». Одной рукой он упирается в стол. Чувствую, как его тело напрягается, он наваливается еще сильнее, проводит влажным языком по скуле и виску. Я прикрываю глаза, наслаждаясь суровой властностью, и мне впервые хочется безоговорочно принадлежать ему. «Девочка моя!» Его шепот я почти не слышу, полностью поглощенный его близостью. Целует меня в висок и, не сдержав громкий стон, начинает плавно, очень аккуратно двигаться во мне, чуть прикусывая плечо. «Ты моя только, запомни это!» «Ты только мой, не забудь!»